Радуйтеся, все люди, радость нам с неба спадает. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, ступил до нас высокости, чтоб мог нас всех тут спасти. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, пришли к нему трие цари, поклон дают, кладут дары. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, Ливан Смирну так же злато, з разных краев дар принято. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, пастырие дают хвалу, прийми от нас, Христе, цару. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, ему дай-мо покаяние, дашь нам грехов отпущенье. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, святу Тройцу познаваймо, Богу честь хвалу отдаймо. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, аллилуйя заспеваймо, Деву чисту и хвалаймо. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария, Мария, о Мария, аллилуйя, аллилуйя, радуйся, Дева Мария. Веселая нам новина породила Дева Сына. Мария.